Он был еще худее, чем 3 года тому назад, когда Константин Левин видел его в последний раз. На нем был короткий сюртук, и руки, и широкие кости казались еще огромнее. Волосы стали реже, те же прямые усы висели на губы, те же глаза странно и наивно смотрели на вошедшего. «А, Костя!» — вдруг проговорил он, узнав брата, и глаза его засветились радостью. Но в ту же секунду он оглянулся на молодого человека и сделал столь знакомое Константину судорожное движение головой и шеей, как будто галстук жал его, и совсем другое, дикое, страдальческое и жестокое выражение остановилось на его исхудалом лице. «Я писал и вам, и Сергею Ивановичу, что я вас не знаю и не хочу знать, что тебе, что вам нужно». Он был совсем не такой, каким воображал его Константин. Самое тяжелое и дурное в его характере, то, что делало столь трудным общение с ним, было позабыто Константином Левиным, когда он думал о нем, и теперь, когда увидел его лицо, в особенности это судорожное поворачивание головы, он вспомнил все это. «Мне ни для чего не нужно видеть тебя», — робко отвечал он. «Я просто приехал тебя видеть». Робость брата, видимо, смягчила Николая. Он дернулся губами. «А, ты так», — сказал он. «Ну, входи, садись. Хочешь ужинать? Маша, 3 порции принеси. Нет, постой. Ты знаешь, кто это?» Обратился он к брату, указывая на господина в поддевке. «Это господин Крицкий, мой друг еще из Киева, очень замечательный человек. Его, разумеется, преследует полиция, потому что он не подлец». И он оглянулся по своей привычке на всех бывших в комнате. Увидав, что женщина, стоявшая в дверях, двинулась было идти, он крикнул ей: «Постой, я сказал!» И с тем неумением, с той нескладностью разговора, который и так знал Константин, он опять, оглядывая всех, стал рассказывать брату историю Крицкого, как его выгнали из университета за то, что он завел общество вспоможения бедным студентам и воскресные школы, и как потом он поступил в народную школу учителем, и как его оттуда также выгнали, и как потом судили за что-то. «Вы Киевского университета?» — сказал Константин Левин Крицкому, чтобы прервать установившееся неловкое молчание. — Да, Киевского был, — насупившись, сердито говорил Крицкий. — А эта женщина, — перебил его Николай Левин, указывая на нее, — моя подруга жизни, Марья Николаевна, я взял ее из дома, — и он дернулся шеей, говоря это. «Но люблю ее и уважаю, и всех, кто меня хочет знать», — прибавил он, возвышая голос и хмурясь, — «прошу любить и уважать ее. Она все равно, что моя жена, все равно. Так вот, ты знаешь, с кем имеешь дело, и если думаешь, что ты унизишься, так вот Бог, а вот порог». И опять глаза его вопросительно обижали всех. «Отчего же я унижусь, я не понимаю». «Так вели, Маша, принести ужинать. 3 порции водки, вина. Нет, постой, нет, не надо. Иди».